Главное дело – планирование. Многие планируют свой отпуск куда более тщательно, чем собственную жизнь. Но здесь есть всего две возможности. Либо вы сами планируете свою жизнь, либо предоставляете это право другим. Большинство людей пытаются составлять для себя какие-то планы и терпят в этом неудачу. Очень часто приходится слышать: «Чем тщательнее я что-то планирую, тем больнее для меня последствия различных случайностей. Поэтому я отказался от планов и таким образом застраховал себя от разочарований». А ведь причина, почему так многие люди не могут претворить свои планы в жизнь, очень проста. Они забывают увязать между собой свои мечты, цели, внутренние ценности и стратегии. Профессор Томас Стэнли из Университета Джорджии на протяжении 12 лет исследовал жизнь богатых людей и пришел к выводу, что это самые довольные люди на свете, потому что их мечты, цели, ценности и стратегии соответствуют друг другу. Мечты, цели, ценности и стратегии – на этих четырех столпах зиждется вся наша деятельность, на них строится богатство. Все, чем вы занимаетесь в жизни, зависит не столько от вашей железной самодисциплины, сколько от мечтаний, целей, ценностей и стратегий. В последующих главах мы систематично рассмотрим эти четыре элемента, составляющие фундамент вашего благосостояния на ближайшие 7 лет. Просто невероятно, на что способен человек, сумевший гармонично соединить эти четыре силы – мечты, цели, ценности, стратегии. Ваши мечты. Ваши мечты отражают то, что доставило бы вам радость. Подумайте, чем бы вы хотели заняться, если бы располагали достаточным количеством времени и денег. Вы будете немало удивлены тем обстоятельством, что для реализации большинства этих желаний требуются деньги. Ваши цели. Исходя из вашей мечты, должна быть сформулирована цель. Для этого требуется сознательное решение. До тех пор, пока вы не приняли решение и не дали себе слово выполнить его, мечта остается лишь мечтой. Поэтому задайте себе вопрос: кем вы хотите стать, что вы хотите делать и что вы хотите иметь? Далее мы будем говорить о том, как проще всего добиваться ясности в целях и принимать сознательные решения. Ваши ценности. А теперь мы подходим к очень важному пункту. Ваши мечты и цели должны находиться в гармонии с внутренними ценностями. Задайте себе вопросы: чего я на самом деле хочу? Что для меня действительно важно? Прочитав пятую главу, вы поймете, что в действительности вы думаете о деньгах. Ваши ценности представляют собой не неизменные факторы, а выбор возможностей. Поначалу этот выбор делают за вас другие. Мы перенимаем определенные ценности под влиянием родителей и окружающих людей. Но теперь выбирать предстоит вам. Вы свободны в выборе своих ценностей. Они не являются чем-то окончательным. Некоторые из них противоречат обстоятельствам, в которых вы живете, как это было и со мной. Вспомните. С одной стороны, я мечтал быть богатым, а с другой – не хотел, чтобы работа свела меня в могилу. Когда наши ценности подталкивают нас одновременно в нескольких направлениях, мы вынуждены топтаться на месте. Поэтому очень важно, чтобы ценности соответствовали целям. Как это сделать, подробно описано в пятой главе. Только принимая сознательное решение относительно того, какими ценностями вы будете руководствоваться, вы обретаете контроль над собственной жизнью. Ваши стратегии. Когда ваши мечты, цели и ценности совпадают, необходимо выработать стратегию, позволяющую добиваться успеха. В этой книге вы найдете различные виды стратегий, ведущих к богатству. Здесь же я приведу только их краткий обзор. О том, как справляться с долгами, говорится в шестой главе. Для выполнения намеченного плана вам потребуются знания и способности. вы должны знать, каким способом можно получить деньги. О том, как резко повысить уровень своих доходов, рассказывается в 7 главе. Из 8 главы вы узнаете, как сохранить имеющиеся деньги, так как высокие доходы сами по себе еще не сделают вас богатым. Богатство – это те деньги, которые вам удалось сохранить. Помимо этого, в 9, 10 и 11 главах говорится о том, как приумножать деньги. О том, как составлять финансовые планы, детально рассказывается в 12 главе. Наконец, вам необходимо обеспечить выполнение своих планов. Вам потребуется человек, который укажет вам путь к богатству. Как его найти, вы узнаете из 13 главы. Там вы сможете также прочесть о том, как создать вокруг себя обстановку, которая подтолкнет вас к достижению цели и не даст остановиться на полпути. Однако это еще не все, так как существуют различия между успехом и счастьем. Успех заключается в том, чтобы стать тем, кем вы хотели. А счастье означает, что вам нравится то, что вы получили в результате. Поэтому я покажу вам, как можно наслаждаться деньгами. Но сначала все же необходимо разбогатеть, чему вас научит 3 глава. Стать богатым несложно. Но если это так, тогда возникает вопрос, почему же большинству людей не удается этого добиться? В 4 главе изложены причины такого положения. Но прежде всего, мне хотелось бы в следующей главе обсудить с вами самую важную концепцию построения богатства и обретения счастья. До тех пор, пока мы не научимся полностью контролировать свою жизнь, мы все время будем оказываться в положении жертвы. Все начинается с правильного подхода. Прежде чем продолжить чтение, взгляните, пожалуйста, еще раз на оглавление. Пометьте темы, которые вам особенно интересны. Ведь самое главное – это то, что вы извлечете для себя из этой книги. Каждый раз задавайте себе вопрос: какое отношение ко мне имеет то, что я прочел? Что мне срочно необходимо предпринять? Усвоив изложенные мысли, сразу же начинайте действовать. Это относится и к помещенным в книге письменным упражнениям. Не забывайте, само по себе чтение еще никого не сделало богатым. Мы привыкли считать, что знание – сила. Но это не так. Силой является только примененное знание. Давайте теперь вместе начнем строить наше благосостояние. Через 7 лет вы можете стать богатым, а может быть, даже и раньше.